Все так и происходит. Твои пальцы не могут побороть мою вялость. Твое тело не привыкло к пренебрежению и равнодушию. Ты чем-то расстроен? Спрашиваешь ты. Ты о чем-то думаешь? Спрашиваешь ты. Тебе не здоровится, любимый? Спрашиваешь ты, и живой лианой вьешься по вспотевшему бревну. Твои губы все теснее прижимаются к моим. Ты вся безграничное, откровенное желание. Я не смогу сегодня утолить твою жажду. Я убежден в этом, Ампара. Будь все трижды проклято. Какой-то добрый ангел шепнул тебе, чтобы ты оставила меня в покое, Ампара. Ты тихо встала, я робко смотрю вслед твоей смуглой спине. Ты остановилась в задумчивости около радиолы, и твоя квартира наполняется музыкой, которая всегда была сообщницей наших самых исступленных объятий, самых дерзких признаний, самых рискованных игр. I can't say nothing to you, but repeat that love is just a four-letter word. Я ничего не могу сказать тебе, кроме того, что любовь — это слово из четырех букв, поет Джоан Баес. Ее песенка, сегодня искренняя, как молитва, печальная, как элегия, еще больше ранит меня. Единственное, что меня утешает, это то, что скоро это мучение кончится. Через несколько минут я буду далеко отсюда. У меня стучит в висках, сухо в горле. Далеко отсюда. Но ты не смиряешься, Ампара. Все еще обнаженная и задумчивая, зажигаешь сигарету и окутываешься дымом. Сейчас ты повернулась лицом ко мне. Золотистый солнечный зайчик прыгнул из окна тебе на грудь. Ты раздавила о мраморный стол только что зажженную сигарету и возвращаешься ко мне, уверенная в себе, в своей силе любящей женщины, в своем аромате и в своих руках. А если будет перестрелка? Если будет перестрелка, придется перешагнуть через чей-нибудь труп, чтобы не перешагнули через твой, черт подери. Нет, Ампара, ничего не выйдет. Не надо щекотать языком мои мочки, скользить грудью по моим губам, умоляюще теребить меня. Ты делаешь мне больно. Говорю же тебе, сегодня невозможно, а ты твердишь упрямо, всегда возможно, и стараешься побороть мою вялость, пока сама не убеждаешься, что это невозможно. Тогда ты взглядываешь на часы. Очень скоро должна вернуться твоя мать. Она уже вышла из учреждения, села в автобус и едет сквозь уличный шум и семафоры. Одевайся быстрее. Я оделся быстрее, чем ты думала. Самое главное — оказаться подальше отсюда, страдать или смириться, но только подальше отсюда. Ты же улыбаешься ласково, открыто, любовно, ободряюще. Дурачок ты мой. Я жду тебя завтра утром в этот же час, слышишь? А если будет перестрелка, Ампара?